«Это разве не твое?» Оливер состроил невинную мину, а Мел была еще достаточно молода, чтобы не поверить отцу. «Нет, не мое», — ответила Мелисса тоном жены, подозревающей мужа во всех смертных грехах. Тут Олли хлопнул себя по лбу, вспомнил. «Я разрешил в один из уикендов пожить здесь Дафни, когда сам был в Перчисе. Ее квартиру красили». Мелисса восприняла его слова с явным облегчением. Олли поцеловал ее, пожелав спокойной ночи, и удалился в свою комнату, чувствуя себя так, словно только что избежал смертной казни. Поздно вечером он позвонил Меган, чтобы сказать, как по ней тоскует и с каким нетерпением ждет воскресенье. На следующее утро все трое отправились за город. Открыли дом, в котором стояла духота и пахло плесенью, включили кондиционер и поехали в продуктовый магазин. Потом, после ланча, направились к дедушке, чтобы забрать Энди. Джордж выглядел очень хорошо. В момент их прибытия он возился в саду, но не один. Ему помогала Маргарет Портер, соседка. У нее была новая прическа, а на Джордже новый светло-голубой льняной пиджак. Оба смеялись, и Оливер, видя это, почувствовал облегчение и радость, что отец снова весел. Все это время, каждый раз, как Олли навещал отца, у него перед глазами всплывало его лицо в минуту прощания с умирающей супругой. Воспоминание той сцены разрывало Оливеру сердце. Ну вот, наконец, 3 месяца спустя Джордж стал выглядеть значительно лучше. «Добро пожаловать!» — крикнул он детям, а Маргарет пошла в дом за лимонадом и домашним печеньем.